Глава третья. Невероятные открытия растут, как снежный ком. Мы бросились через чащу с удвоенной силой, преодолевая препятствия, словно их и нет вовсе. Однако забег продлился недолго. Перед подъемом к заветной аллейке наш путь преградили поисковики. Множество фонарей замаячили впереди, говоря о приближающихся проблемах. Вечер уже давно наступил, и темнота в лесу усилилась из-за деревьев. Многовековые сосны поддерживают темное небо своими кронами, а раскидистые ветви дубов прикрывают немногочисленные поляны, добавляя жуткой темени и пугая причудливыми очертаниями слабонервных. Положение становится предельно опасным, не сулившим ничего хорошего. Что удалось обнаружить поисковикам? Да и вообще, каковы причины организации поисков с прочесыванием лесного массива в горах, что в моем мире носят название «Жигулевских»? Никто не скажет. Кстати, рельеф местности совершенно не похож на тот, что я помню из той, другой своей жизни. Горы вроде выше, а овраги расселены глубже. Даже откровенно скалистые участки есть. «Не пойму, нас что, вычислили?» — пробубнил я, пытаясь рассмотреть группу поисковиков. Магистр из патруля догадался о чем-то. «Линять!» Тимка повертел головой, отыскивая какие-то метки, известные лишь ему, как коренному жителю и знатоку здешних мест. Григорий просто затаился, наблюдая мерцание огней. А я пытаюсь продумать версии вранья, но желательно правдоподобного и очень убедительного, предназначающегося следователям. В моей голове произошло оживление. «Нет, господин Феликс», — завидным спокойствием прозвучал голос Калигулы. «Мы с вашим вторым... странным усатым другом постарались. Ничего, он сделал ударение. Никто даже слышать не мог, не говоря о таком вопиющем факте, как что-то смогли видеть». «Это с какого?» Я огрызнулся вслух, чем вызвал пару подозрительных взглядов со стороны Гришки с Тимохой. «Однако хозяина твоя не должна был так усомниться в моей прозорливости». Очень обидчиво выдал Чукча. «Наша с Калигулой поставили полог непроницаемости сразу же, как заподозрили засаду, однако», — добавил весьма убедительный мой узурпатор. «Теперь с какого перепуга, прости, что не матом выразился, местные тут поиски замутили?» Тут я обратился более снисходительно, хотя настроение мое ухудшилось. Я махнул рукой от досады и продолжил мысленное общение, надеясь быстро завершить его. «Зараза в печень крохобору! Так и что же эти все люди здесь делают, а? Ну, дайте предположить, они грибы ищут с фонарями для удобства. Ну да, сезон-то, он ведь начаться должен, и наверняка сегодня, прямо вот как раз в этот самый час». «Народ опоздать боится, переживает и хмурится». «Ладно», — решил я отложить разбор фактов с комментариями, — «давайте искать выход». Вглядываясь в темноту ночи, я вновь расстроился, так как нет возможности узнать принадлежность поисковиков из-за фонарей, мешающих лучами и темени, наступающей и сгущающейся все сильнее. «Кто они? Может, маги из патруля совместно с полицией? Или это горожане ищут потерявшуюся в лесу красную шапочку?» Мысленно тряхнул головой, прогоняя видение, в котором представил место девочки и алого кокошника грибок-мухомор. «Да чем я думаю, блин?» Меня тихонечко тронул кто-то сзади, отвлекая от наблюдений и размышлений. Резко обернувшись, я встретился взглядом с Тимкой, умудрившимся выглядеть и счастливым, и озабоченным одновременно. Я сделал вопросительный кивок. «Феликс, барин», — — зашептал пацаненок, придвигаясь ближе и увлекая меня присесть на корточки. «Есть выход», — выдал он фразу, которую я ждал, словно манну небесную. «Но я сильно сомневаюсь, что он тебе понравится», — посетовал наш вождь Каманчий. «Тимоха, ёпарасоте, ни тени кота за неположенное!» Я ответил другу дружеский подзатыльник и махнул призывно рукой Гришке. Молодой граф Распутин уже и так двигался к нам, соблюдая осторожность и исключая хруст веток под ногами. Я вдруг замешкался, думая о пологе непроницаемости. Ну, если его поставить, то нас могут засечь. Интересно. Нужно узнать об остаточных магических следах. «Давай, Тимоха, говори решение», — похлопал я парня, подбадривая. «Все в сборе». Он покосился на меня с Гришкой и как-то неуверенно отвел глаза. Пришлось слегонца сжать его плечо, придавая бодрости и смелости. «Как все помнят, — начал он, — сеть катакомбы и тоннелей превратила эти места в нечто сродни муравейнику». «Все, я понял твою мысль», — прервал я монолог о истории края и его достопримечательностях. «Если знаешь ход, то давай, показывай. И не говори мне, что тот прекрасный артефакт в виде камня, указывающий ходы в лабиринтах, ты вдруг запамятовал». Проговорив замечание полезной вещицы, так и не использованной на всю катушку при первом знакомстве с подземельями, я с надеждой в душе посмотрел на начавшего улыбаться Тимку. Вот пострел, ему еще смешно. «Нет», — он замотал головой, — «ой, не в смысле нет, не знаю и не взял, а нет, не забыл и знаю». Пацан поправился, заметив тень досады на первую реплику. «Короче, баре, есть тут вход, я его отыскал. Проползти на корячках малеха придется. Ну, там узко», — начал он доводить вводные, — «а дальше выйдем в нормальные проходы». «Все». Я зажал его рот, пресекая словесный поток. «Веди и быстренько валим отсюда». Тимоха указал рукой направление, где расположен вход, или, вернее сказать, лаз, принимая во внимание его замечание по передвижению ползком. Я отпустил мелкого сорванца, и мы проползли на корячках десяток метров в сторону от быстро приближающихся огней. В неприметном месте, практически никак не замаскированном, Тимка отодвинул пласт дерна с каменной плиты. Она оказалась вовсе не массивная и тонкая, легкая, одним словом. Так что справиться с ней мы запросто смогли, и через минуту возни уставились в черный зев тоннеля, более смахивающего на нору. Приготовив створку с дерном таким образом, чтобы легко вернуть на место, я пропустил вперед друзей и еще раз осмотрел местность. Как малой его отыскал, я ума не приложу. Все в окружении обычное, черное, сейчас из-за ночи, и никаких меток. Пожав плечами, я спустился вниз и задвинул за собой крышку, надеясь, что все на поверхности осталось таким же, как и до нашего визита. А вообще, прикрывать дырку каменной плитой — это интересная идея, мудрая, так как она не прогнется и не завибрирует под наступившей ногой. Да и дерн роль играет приличную, имея толщину почти 20 сантиметров, так, навскидку, если прикинуть. Развернувшись в предполагаемом направлении хода, я сделал шаг и долбанул собарочный свод. «Ох, мать ее!» Я выругался и сел на земляной пол тоннеля. «Не понял?» «Хм, барин, я ж предупреждал, что проход засыпан почти на треть», — выдал Тимка откуда-то спереди. «Ты говорил, что он просто лаз», — подметил Гришка. «Вот Феликс и впал в смятение, увидев, точнее, приложившись от каменную кладку свода». Дал он развернутое пояснение вместо меня. «Ага, вот именно». Пришлось подтвердить версию, потирая лоб. «Короче, что есть из источников света?» Вместо ответа я услышал возню Гришки, охлопывавшего себя по карманам, и последующий за этим вздох разочарования. Однако от Тимки никаких действий не последовало, кроме шороха коленей по земляному полу. Пополз за ним, подтолкнув вперед Распутина и надеясь на то, что беспризорники предусмотрели вот такой вот жизненный поворот, как оказаться в сырых лабиринтах без должной подготовки. И мои предположения оказались верными, так как буквально через десяток минут передвижения в неудобной позе нам удалось выпрямиться и ступить на вполне нормальное напольное покрытие из камня. Естественно, старое и с выбоинами в некоторых местах, что я отметил при свете факела, загоревшегося в руках нашего молодого проводника. «Изумительно!» — я односложно выразился. «Тимоха, давай артефакт!» Я протянул руку, подойдя к пацану. «Попробуй его изучить, точнее...» Сделал паузу, ожидая подтверждения от лазутчиков в кармане и голове. «Короче, давай я разбираться буду». Тимка вытащил знакомую вещицу и передал мне. «Тут я знаю путь, более-менее». Он перешел к делу и, развернувшись, махнул нам призывно. «Надеюсь, что ничего не рухнуло и не изменилось с последнего посещения. Пошли, баре». «Ну да, от слов сразу к делу», — пробормотал я про себя. «Не зря пацанва беспризорная ему доверилась и в предводителе назначила. Тимоха время терять не намерен, как, впрочем, и мы с Гришкой». С приподнявшимся настроением я пока убрал камень в карман. Этот предмет представляет собой малахит, украшенный нитями линий, словно паутинками или трещинками, наверняка олицетворяющими проходы по подземелью, ну или катакомб, лабиринтов там всяческих. Я хорошо помню, как рисунки постоянно менялись. Это знакомство с особенностями артефакта случилось в прошлый раз, когда мы детишек пропавших искали с Тимохой. Однако я так пока и не понял, как этим счастьем пользоваться. Посему вся надежда возлагается на Чукчу с элементалем, ведь эти архаровцы магические просто обязаны знать, как пользоваться такими офигенными штуковинами. «Хозяина, меня этим займется», — подтвердил мои мысли усатый деспот. «Не волнуйтесь, а вот совсем ни капельки». Можно было подумать, что хитрюга ответит как-то иначе. «Ага, три раза». «Да верю, верю», — буркнул я мысленно. «Не мешай, а то отвлекаешь. Могу еще раз бахнуться, и тогда твоя хозяина конкретно серчает, и ты займешься моими косточками раздолбанными. Благо, есть опыт с практикой». Дедок элементаль Калигула хихикнул, а рыжий моментально затих, что позволило мне сосредоточиться на прохождении опасного участка тоннеля. В этом месте грунтовые воды промыли пол, и образовалась расселена с обрушением камней кладки. Остался очень узкий участок у стенки, по которому есть возможность перебраться на другую сторону. Глубина, по прикидкам, внушительная. К примеру, сдвинутый камень упал и исчез в черном зеве разлома, пока не ударился в глубине препятствия. И это лишь спустя секунды полторы, а то и все две. Нафиг нужны такие полеты с переломами в итоге? Спустя еще несколько десятков минут путешествия среди паутины и корней, пробивших древние стены, начался затяжной спуск вниз. Ступеньки есть, конечно, но в таком плачевном состоянии, что их наличие тут ну никак не влияет на скорость и безопасность прохождения этого участка. Мрачновато тут. В стенах попадаются углубления, расположенные в полуметре от пола. В парочке таких ниш мы обнаружили кости, обычные и человеческие. Мой дар, полученный вместе с перстнем Рюриков, отвечающий за распознание схронов, молчит и пробуждаться не хочет. А может, просто тут и нет ничего, раз дорожка протоптана пацановой, да и не только ими. Скорее всего, до меня все выгребли, или до появления Тимки. Охотников за артефактами хватает. По словам Малова, и удивляться я перестал, хотя и надеялся прибархлиться таким вот образом. Пока двигаемся молча. Я поразмыслил на тему проблем, которые обязательно гребу в случае установления факта применения темной магии, как подметил Калигула вместе с усатым агрессором. То, что я не виноват в этом, да нифига не прокатит за оправдание, и это без вариантов. Не раскрывать же, ну, в самом деле, элементаля, да еще и собственного в придачу. Внезапно впереди истошно заорал Тимка, словно его прижигает каленым железом, да еще так сильно и громко, что я чуть не обалдел, причем очень жидким стулом. «Все, братцы, держитесь!» — протяжно завопил наш проводник с огромным ускорением, удаляясь от нас куда-то вниз. Звук падающего тела раздался с того места, где стоял Гришка, и новые вопли разнеслись по лабиринту. «Блин, Феликс, нам хана!» Сквозь ругательство проскочили две фразы, тоже удаляясь. Я судорожно начал ощупывать сырые стены тоннеля в поисках хоть какого-нибудь выступа, способного помочь перед неизбежным, но все попытки оказались тщетны. Пальцы натыкались только на мокрые камни кладки, настолько скользкие, что сама возможность зацепиться показалась мне абсурдом. Я приготовился к худшему и почувствовал, как пол уходит из-под моих ног, но не рушится, а просто наклоняется, и я не сдержал крик возмущения и отчаяния, вырвавшийся из моей груди. «За что, интересно, мне знать, тут можно держаться?» выразился я громко, эмоционально соскальзывая и падая на спину. «Мне на кладбище прогулы еще не ставят. Мама, за что такая падла случается?» Я покатился, точнее, поехал на пятой точке вниз, по какому-то природному желобу, стенки которого, да и вообще все вокруг, состоит из скользкой и мокрой глины. Это я определил на ощупь и констатировал сей факт подсознательно, так как основные мои мысли состоят лишь из страха. Мое тело закрутилось, скользя по каналу, вестибулярный аппарат начал подводить, а к горлу подкатилась тошнота. Крутые спуски, ускорения, взлеты на небольших подъемах слалома чередуются многочисленными поворотами. Смены направления происходят непредсказуемо, и я постоянно взлетаю, ударяясь об свод, стены и пол. Орать, естественно, я перестал довольно скоро. Паниковать тоже. И даже слегка обрадовался тому, что по пути не попадаются острые камни или еще какая-нибудь подземная бяка, способная нанести моей тушке непоправимый урон. Основное направление неконтролируемого скольжения направлено постоянно вниз. Куда я лечу? Что ждет впереди? Блин! Не могу даже приблизительно предположить, сколько времени прошло с момента падения и начала спуска. Отметил, что мои друзья перестали кричать, и только сконцентрировался на мыслях о них, как мое скольжение прервалось, и пару секунд я наслаждался ощущением свободного полета, затем удары мягкие и теплые, и тишина воцарилась во мраке подземелья. Сзади вспыхнул свет, и я рефлекторно развернулся, чтобы найти и определить его источник. «С приездом, Барри!» — произнес Тимка, держа в руках факел. «Как он умудрился его не посеять, я ума не приложу». Махнув ему, мол, погоди, я посмотрел на Гришку, сработавшему подушкой безопасности при моем приземлении. Поверхностная ревизия с ощупыванием не выявила признаков непоправимого ущерба его организму, а я выдохнул облегченно. Григорий только сейчас открыл глаза. «Скажите, а полеты уже закончились?» Он выдал фразу, пытаясь изобразить шутку. «Феликс, как ты? Тимка, вы целы, братцы?» Я ухмыльнулся и похлопал его по плечу. Обрадовался несказанно здоровью друга и его здравому рассудку, что подтвердилось попыткой пошутить. «Да, нормалек все!» Я помог ему встать. А вот теперь, друзья мои, мы в самой настоящей заднице дракона находимся, если не бывает. Это как выпасть из вертолета в тайге с завязанными глазами. Два взгляда непонимания устремились на меня. Феликс, я это не совсем понял. Из чего выпали и в какой такой тайге? Спросил Тимка, не пожелавший оставлять без внимания незнакомые слова. В дремучей тайге, буркнул я и обвел взглядом ту часть подземелья, что освещена скудным огнем факела. Про вертолет? Это даже не спрашивайте, потом поясню. Предупредил я новые вопросы. Итак, господа, где мы сейчас? Кто-то знает? Я глянул на друзей, обалдело осматривающих свод сосульками из грязи или глины. Зрелище, кстати, вовсе не из приятных, так себе. Без малейшего. Тимка приподнял факел над головой. Могу предположить, что мы с вами, Барри, брякнулись в русло талой воды, что прогрызло гору. У подножья мы, это точно. Но где именно? Он развел руками в жесте непонимания и пожал плечами. Где конкретно, я пока не знаю. Мы все трое вздохнули в унисон и вновь завертели головами. А не пора ли нам воспользоваться тем камнем, что дал тебе Тимка? Выдал Гришка мысль. Да, заявка на оригинальность, предложение одобрено. Я вынул из кармана камень вместе с Чукчей, схватившимся за него всеми лапами-ногами. Сейчас спросим у маэстро разгадок. Все трое посмотрели на это чудо, позеленевшее, а не того цвета, как было, и улыбнулись. Рыжий диктатор с подрагивающими усами и всхлипыванием никак не реагировал на нас, даже не смотрел, продолжая жмуриться. Тимка выпучил глаза, на него глядя, но лишние вопросы задавать не стал, как и подобает воспитанному парню. Однако интерес в его глазах я прочитал колоссальный. Ну да ладно, пусть привыкает. Тут я решил, что маскироваться не стоит, так как ситуация вышла из-под контроля, даже намека на него нет. Попали мы конкретно, и вся надежда возлагается на усатого узурпатора. Чукча, блин! Я обратился к деспоту мелкому, весьма эмоционально встряхнув камнем. Ты вообще думаешь прекращать изображать пострадавшего, а, Чукча? Я еще раз встряхнул его. Мелкий пакостник и растлитель русалок приоткрыл глаз, сопроводив это действие изгибом одного уса вопросительный знак. «Однако, скажите, пожалуйста...» Он сделал паузу, за время которой открыл второй глаз, осматривая пространство. «А горки, где моя плохо стала, уже закончились?» Я встряхнул им еще разок для убедительности и правильного восприятия моего последующего монолога. А друзья просто неотрывно смотрели на это недоразумение, сидящие верхом на артефакте, и не знали, как правильно реагировать. «Слушай сюда, чудо рыжее!» Я поднес его к своему лицу, чтобы лучше видеть мимику, а таракашка прижал усы, типа испугался. «Но я-то знаю, что он придуривается и играет на публику. Если ты будешь лысого валять и не подскажешь, как этим симпотным булыжником из малахита пользоваться, то...» Я скорчил зверское выражение, а рыжий плотнее прижал усы из опасения, что они пострадают первыми и будут банально выдернуты. «То я даже не рискну представить, каким будет наказание», — прошипел я в завершении тирады. «Итак, ну...» Еще раз встряхнул перепуганного агрессора на камне. Теперь мой персональный укротитель элементалей стал светлым, имитируя бледность духа и тела. Прощелыга, типа страшно ему. Ведь знает гаденыш этакий, что я ему ничего сделать не смогу. Или... Смогу, может быть, просто не знаю об этом. Ладно, проехали, и вернусь еще к этому вопросу. Таркашка, наконец, снова приподнял усы и трясясь, наигранно, я думаю, посмотрел на меня взором полным обреченности, но с искрой надежды на помилование. А вот Калигула молчит. Я лишь отметил, что алмазы в глазницах серебряных змеев, держащих изумруд, сверкают. «Нечего так ругаться, начальника, однако все просто надо делать», — запричитал Чукча. «Моя давно все знает, и твоя спокойно может пользоваться камнем. Вот и перстень твой с цепкой малахитовой для трюриков, они тоже утверждают, что ближе к делу». Я оборвал его нетерпеливо. Сам при этом действительно почувствовал волны тепла, исходящие от перстня и пронизывающие мое тело до цепочки и обратно. Приятное ощущение, кстати. «Все, хозяин, не гневайся, однако, просто посмотри на камешек и представь, где бы ты мог оказаться. Он тебя поправит в заблуждениях и покажет истинное местоположение, а также путь, по которому ты сможешь добраться до указанного... Ой, моя ошибаться! Не до указанного, а до задуманного в мыслях места», — выдал рыжий узурпатор почти на одном дыхании. Эта информация заставила меня удивиться простоте использования и открывшимся перспективам в будущем. То есть, чтобы узнать дорогу, необходимо сначала заблудиться. Эй, оригинальный гаджет, сказать нечего. Я по-иному взглянул на малахитовый камень, на котором все еще продолжают удерживаться лапами Чукча. А пацаны, привыкшие к такому оригинальному спутнику и моему общению с ним, уже конкретно улыбятся. Но слезай, вредина, несговорчивая тогда уж. Я щелкнул деспота по усу. Выспрашивать дорогу домой буду. Рыжий демон лихо соскочил с камня и переполз ко мне на плечо. А я сосредоточился на малахитовом артефакте. Украшенный нитями линий, словно паутинками или трещинками, он по-иному заиграл в моей руке переливами отраженного света факела на огранке. Друзья тоже следят и застыли, открывая для себя нечто новое и таинственное. Ого! Да она представлена гранями, в основном выполненными в шестиугольниках разного размера и форм, и очень похожими на мой, теперь уже династический перстень Рюриков. Охренеть просто! Через пару мгновений началось преображение. Тонкие нитевидные трещины стали утолщаться, пульсируя сгустками света, и полностью преобразили артефакт, перекрасив его в светлые тона. На углах абсолютно всех граней вспыхнули яркие огоньки и вырвались наружу. Они закружились в пространстве, а я четко представил то единственное место в этом мире магии, что для меня является домом. Внешний вид фасада дома, где находится антикварная лавка Артура. Вход с неизменным колокольчиком, осыпавшим посетителей искрами, и звук перезвона молоточков, жителей часиков. Торговый зал с загадочными экспонатами и свою маленькую комнатку, заботливо выделенную для отдыха хозяином. Огни вдруг вытянулись в линии, перестроившись в пространстве, и отразили сеть лабиринтов, на которой мы сконцентрировали внимание. Несколько минут мы изучали открывшиеся проходы и наше местоположение, отмеченное яркой мерцающей точкой. Нашли и нужную нам точку. Правда, я удивился, до нее, как оказалось, всего-то понадобится пройти немного. Преодолеть пару поворотов, затем спуститься. Ну да, факт, спуститься и оказаться в зале, тоже помеченным, но уже точкой с оттенками красного сияния. Я не понял. Неосознанно вырвалось у меня, а мы что, сейчас находимся выше лавки Артура? Задав вопрос, никому конкретно не обращаясь, я посмотрел на друзей, застывших в полном изумлении и непонимании данного обстоятельства. На лицах немые вопросы, как и на моем. Хотел найти таракана и придавить, если откажется дать развернутое пояснение, но его не оказалось на плече. А похлопав по карманам, я не смог обнаружить его местоположение. «Хана, пояснялки!» — я выразил досаду и одновременно злость. «Если выберемся, то я ему так наваляю, что он русалок забудет надолго, как и карты с бухлом». Озвучил я угрозу в пространство, надеясь привлечь внимание сбежавшего узурпатора. «Да ладно тебе, Феликс, не стоит!» — снисходительно произнес Гришка. «Пошли уж, ждать-то чего?» На раскамень указал направление. «То так и надо все исполнить», — продолжил он, разворачиваясь по направлению невидимой с нашего места дыре в стене. «Глядишь, там новая подсказка найдется, а?» Я вздохнул и хлопнул по плечу Тимку, так и находящемуся в состоянии изумления. «Давай, факелоносец, пошли искать выход на свежий воздух, если можно так выразиться», — попытался я его разговорить. «А это что вообще было?» «Ох, Барри!» Тимка отмер и осознанно двинулся вперед, обгоняя Григория. Но дело-то он это молча, так как паренек все еще находится под неизгладимым впечатлением от произошедшего. Хмыкнув, я направился за ними, решая, что еще припасено из сюрпризов на сегодняшний день. И мы спокойно отыскали нужный нам вход в лабиринты холодного подземелья. Первым сюрпризом, обнаруженным на подходе к обозначенному в маршруте месту, стала дверь. Каменная дверь, шлифованная, расписанная многочисленными руническими символами, она никак не вписывается в общую картину разрушений, проделанных временем. Она, дверь эта, как мне покажется странным, оказалась не заперта. Долго размышлять нет причины, так как пучок мерцающего маркера на импровизированной виртуальной магической карте четко обозначил это место, ну, которое за дверью. «Есть веские аргументы, чтобы не открывать ее», — обратился я к друзьям. «Если таковые имеются, то самое время их озвучить». Я нажал на каменную плиту, и она поддалась. «Вот теперь этого времени нету», — пояснил я свои действия и первым вошел внутрь. «Оригинальное помещение. Слов выразить изумление нет». Я остановился, осматривая овальный зал приличного размера. Каменный свод в виде купола, стены из того же камня, но какого-то странного. Не похоже на предыдущее, что я видел во всех лабиринтах, где успел побывать. Но самое главное не это, а капающий дождик, берущийся из ниоткуда, самым немыслимым образом падающий на пожухлую травку. Встряхнул головой, прогоняя видение, но не тут-то было. Все так и осталось. Освещение, как в сумеречном лесу, но нет источника. Да и откуда ему взяться на каменном своде? «Малахитовая комната!» — прошептал Тимка, садясь от переизбытка чувств на пятую точку. «Я тоже о ней слышал», — выдал обескураженный Гришка и тоже рухнул на попу. «В детстве». Такой поворот меня вывел из состояния психического равновесия окончательно. Ко всему прочему, я обнаружил в этом замкнутом пространстве странного помещения нечто до боли знакомое и сам сел на задницу. Я вижу то, что наблюдал в лавке Артура в момент первого моего дежурства в качестве сторожа. Когда вышел в торговый зал, чтобы глянуть на источник шума, падающих капель проливного дождя. Тогда я конкретно вымок и даже мельком отметил разбросанный антиквариат в лужах. Увидел и странную дверь входа в вотчину Артура, как и двери в коридор подсобных помещений, откуда я вышел в то ночное дежурство, и еще несколько дверей, просто так стоящих в хаотичном порядке повсюду. Я сбрендил, походу. «Пояснить не хотите ли оба?» — вымолвил я, единственное из возможного в данных обстоятельствах. На меня обратили внимание, и посмотрели как на идиота, не иначе. Как, господин Феликс, а ты разве не слышал о 12 порталах? Изумился Тимка и покачал головой, явно сочувствуя мне, такому недалекому. Феликс, я в замешательстве. Да, протянул Гришка, копируя эмоции нашего главаря местных команчей. Не ожидал. А может, это не один из них? Высказался Тимка, недоверчиво обращаясь и к себе, и к Гришке. Мне откровенно надоела их реакция, тем более, что посвящать меня они явно не спешат. Я кому, спрашиваться, вопрос задал? Пришлось показать раздражение и подступающую злость. Вы говорить не собираетесь об этом? Я обвел рукой пространство, обозначая все помещение. А? Друзья вздохнули. Григорий набрал в грудь воздуха, встал, помогая подняться Тимохе, и оба встали напротив меня. Малахитовая комната потерянных 12 порталов, собравшись с мыслями, начал рассказывать Григорий, как старший из друзей. Это один из самых таинственных артефактов, оставшихся после Рюриков. Найти их все пытались, многие. Говорят, что даже нашли, — вклинился Тимка. — Да, — кивнул Гришка и продолжил. — Поговорить, что существует клан 12 хранителей цитадели. Ну, своеобразный оплот магического мира Руси. Адепты этого клана, даже не клана, как все поговаривают, а ордена, никогда не открывают секрета. Молодой граф Распутин вздохнул. На любые попытки выведать даже принадлежность к этим людям всегда заканчиваются плохо. Но это слухи, потому что некому рассказать. Настолько плохо все заканчивается. Гришка вновь посмотрел на окружающее пространство. Ну и что такое в этих порталах? Ну, я имею в виду, что есть порталы в свитках. Да то, что они стационарные и могут пропустить сквозь себя любое количество людей, расшифровал Тимка. Распутин вновь повернулся ко мне. Еще молвят, Гришка поднял указательный палец, что 12-й малахитовый портал так и не найден. Его окружает большая тайна, даже чем остальные 11, вроде как найденных и охраняемых адептами клана 12-ти. Тимка вновь перебил друга, ткнув его в бок. И самое невероятное, он принял городу стойку победителя. Хранителей всего 11 по числу найденных порталов. 12-го нет. Малахитовая комната — это такой артефакт, который может менять положение по желанию хранителя. Он вздохнул. Ну, так говорят. Друзья затихли, предоставив мне возможность слегка поразмыслить. Легкие капли дождя, падающего ниоткуда, касаются одежды, смывая с нее остатки глины и грязи. Они моментально высыхают после того, как очистят крохотную точку в месте соприкосновения. Свежесть мне нравится, как и умиротворение. Не то первое чувство проливного, противного дождя со шквалистым ветром, а совершенно иное. Непонятное ощущение теплого прикосновения к великой тайне древнейшего рода Рюриков заполнило мои мысли окончательно. Интересно, а сколько они оставили загадок после себя? Очень сомневаюсь, что 12 порталами все ограничиваться. Ну, или моим перстнем с цепочкой. Но время не ждет, и проблем пока никто не отменял. Неизвестно, что творится там, на поверхности, и необходимо поторапливаться. Я даже обрадовался, что мы выйдем к лавке или в лавку Артура. Подозреваю, что он и есть один из представителей этого потерянного ордена или клана 12 хранителей. Доверять ему, следовательно, из нечаянно сделанного открытия весьма желательно. Можно будет у уважаемого Артура прозондировать ситуацию с новой скульптурой, появившейся в лесу Академии. Название ей «Нападающий маг», к небесам взывающий. Бррр. Ладно, будем считать, что нам повезло. Я прекратил бесполезное мысленное занятие. Короче, я знаю, куда нам тут идти надо, озадачил я друзей. Они чуть снова не сели на пятой точке, а я уже направился к знакомой двери входа в торговый зал антикварной лавки, рассчитывая оттуда попасть в коридоры подсобных помещений. «А-а-а!» — протянули оба парня. «Откуда ты?» «Знаю», — завершил я их вопрос. «Была возможность побывать кое-где немного раньше». Этим ответом я лишь добавил поводов к новым вопросам. Подняв руку в останавливающем дальнейший диалог жесте, я смело толкнул дверь, стоящую в лесу, что находится под поверхностью земли. «Это просто офигенное ощущение».